Мир вам, братья и сестры. Мы уже сказали, меня зовут Андрей, папу моего звать Михаил, а фамилия моя Савченко. И живу я недалеко от Москвы, 10 часов всего, город Филадельфия. Переводится, Филадельфия, это значит город братской любви. Такое красивое название. Прочитаю место из Священного Писания, Евангелие от Матфея, 16 глава, с 21 стиха. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Иисус Христос, мы прочитали, с того времени Иисус Христос начал открывать Своим ученикам, что Ему надо идти на Голгофу, много пострадать, быть убиту, а потом Он воскреснет. С какого-то ж времени, с того времени. А почему до этого времени Он ничего не говорил? Что это за время такое было или наступило? Иисус Христос, перед этим мы читаем, спрашивает учеников Своих: «За кого почитают Меня люди?» Ну, кто за пророка, кто за Илью, кто за кого? А вы за кого почитаете Меня? Ну, сразу Петр проявляется: «Ты Христос, Сын Бога Живого. Блажен ты, Симон, сын Ионин», Господь говорит ему, «потому что это тебе не плоть и кровь открыли, а Отец, сущий на небесах, Отец Небесный открыл. И ты, Симон, ты Петр. И вот на этом камне Я создам церковь Мою, и врата ада ее не одолеют». Правильно ты, Петр, сказал, что Я Сын Божий. И вот на этом камне Я создам церковь Мою, и врата ада ее не одолеют. И вот с того времени, мы читаем дальше, Иисус начал открывать Своим ученикам, что Ему надо идти, пострадать, быть убиту. Церковь и страдания. Я создам церковь Мою через страдания. Другого пути нету. Иисус Христос говорит: «Я создам церковь Мою», а потом говорит: «Я пострадаю, я умру». Так церковь будет созидаться, так она будет строиться, через Мою смерть. Не только через страдания, но через Мою смерть. А потом поворачивается к ученикам Своим и говорит: «Кто хочет идти за Мною?» Ну вот, интересно. «Господи, ну мы ж идем за Тобой уже, и идем уже немалое время». Да нет, новый период начинается вашего путешествия за Мной. «Кто хочет идти за Мною и строить церковь?» «Кто хочет участвовать в строительстве церкви?» Я краеугольный камень. Но кто хочет быть камушком в строительстве этой церкви, тот должен отвергнуть себя, взять крест свой. В другом месте мы читаем: ежедневно идти с крестом за Господом. То есть, если краеугольный камень, если создание церкви произошло через смерть Иисуса Христа, через страдания, значит, и мы, как камушки, тоже будем страдать, соединяясь с краеугольным камнем. Вот кто хочет. Мне нравится Иисус Христос, вот как благовестник. Вот представьте себе, если бы он Петру при первой встрече сказал: Петр, вот если ты пойдешь за мною, у тебя будет сложная жизнь. Тебе придется оставить семью. У тебя будут какие-то проблемы в жизни из-за этого. А знаешь, какая смерть у тебя будет? Очень страшная и мучительная. Ты на кресте будешь умирать. Ну, я не знаю, как Петр согласился бы или нет, если бы сразу при первой встрече так вот открыть ему путь следования за Христом, участие в созидании церкви. Нет, Христос, он не так. Мы поем такой гимн: «Мне легко за тобою идти, когда все улыбается мне». И вот Петру до этого времени все улыбалось. Исцеленная теща. Слово Иисуса Христа, ну, как елей. Такое благодатное и прекрасное. 5000 человек накормлено 5 хлебами. Хождение по воде. Все это, ну, чудеса. Ну, как, разве плохо за таким Господом идти? И Петр полюбил Иисуса Христа. Полюбил его, ему открылось, что это Сын Божий, он полюбил его. А теперь, Петр, выбирай. А теперь, если ты хочешь идти за мною, то надо тебе себя отвергнуть. Если ты хочешь участвовать в строительстве красивого здания, о котором мы слышали сегодня, о Церкви Христовой, то надо тебе идти за мной, отвергнув себя, взять крест свой ежедневно. Для чего? Страдания нам необходимы. Крест, нести крест. Вот Господь говорит: кто идет за мною и не несет креста своего, тот недостоин меня. Оказывается, и так можно идти. За Господом без креста. И вот таких людей будет очень много. И идут такие люди за Христом без креста. И вот о таких написано, что многие будут стучать и говорить: Господи, да, они подойдут к Царству Небесному. Они увидят красоту этих ворот, о которых мы читаем. Они даже постучат в них, они даже потрогают эти ворота своими руками. Господи, Господи, отвори нам. А Господь скажет, я, говорит, я не знал вас никогда. Отойдите. Почему? Да потому что вы шли за мной без креста. А как это без креста? Для чего он нам нужен? А для того, чтобы ежедневно умерщвлять на этом кресте, распинать свою греховную натуру ежедневно. В одной беседе сестра: ну, ты знаешь что? Гордость – это грех. Гордость? О чем ты говоришь? У меня чувство собственного достоинства. У меня гордости нету. У меня просто чувство собственного достоинства. Брат, ну разожми руку свою, ну помоги неимущему. Ну нельзя быть жадным. Жадным? Я экономный, а не жадный. И вот так человек идет без креста. И вот это и гордость, и зависть, и гнев, и сплетни, и непослушание. Он все старается как-то в какую-то красивую обверточку, в красивый фантик завернуть. Да я разве? Да я нет, все нормально у меня. И вот таких христиан очень много, которые идут за Христом и не несут креста своего. Интересно, что ежедневно. Надо было и вчера гордость распять на кресте. И сегодня искушения будут в этом же вопросе. Опять надо ее, гордость эту, на крест. Мы как-то, ну, еду на работу, дорога, скорости. И вдруг резко движение притормаживается. В чем дело? оказывается, по обочине, ну, там вокруг Филадельфии обочины тоже заасфальтированные, идет человек, на плече большой крест. Большой крест. Ну, настоящих размеров. Не такой, который вот носит на цепочке, а большая перекладина здесь через плечо, и сзади длинный конец тянется. Идет по дороге, несет крест. Ну, как бы он проповедует. Но я обратил внимание, что конец у креста, задний конец, на колесиках. А колесики на резиновом ходу. Я думаю, может быть, там еще двигатель какой-нибудь придуман, чтобы еще подталкивал в горку. Вот так вот, может быть, мы, христиане, модернизируем кресты наши, чтобы полегче. Вроде с крестом, но в то же время такой современный крест. Страдания. Кажется, вроде и нет страданий у нас таких, чтобы тюрьмы, сейчас гонения. И там, около Филадельфии. Но я скажу, что любящие Господа, не я скажу, Господь сказал, что они всегда будут ненавидимы, они всегда будут гонимы, они всегда будут в презрении, те, кто крепко любит Господа. Сестра, а почему ты осталась? Ну, не поехала с молодежью. Места нет в машине. А почему? А почему ты не осталась? Ой, почему ты осталась? Почему ты на день рождения не пошла? Не пригласили? Вы знаете, вот крепко любит Господа человек из молодежи, сестричка молодая, и она не в почете. Но она не согласится сидеть в машине и слушать мирскую музыку. Она не согласится. Она скажет, или выключите, или я пешком пойду. Она не согласится бесконечно болтать о молодых людях, о мальчиках. Она постарается поменять тему разговора. Она не согласится еще в каких-то участвовать в непристойных делах. И она неинтересна. Ее не приглашают. Она как-то в тени. Как-то она в презрении. Ну, не она одна, есть и другие тоже. Но перед Господом это яркий светильник, который крепко любит Господа, который ежедневно идет за Христом, несет крест свой. Несет крест свой. Страдания нам нужны для того, чтобы мы умели сострадать, чтобы мы умели сочувствовать. Вот брат рассказывал на конференции по благовестию. Сначала у него дом сгорел, молитвенный дом на севере. Его утешали. А теперь там же на севере сгорел другой молитвенный дом. А теперь, говорит, я умею утешать. Я уже могу сострадать. То есть я прошел через эти страдания и теперь могу утешать того, кто попал в такую же самую ситуацию. Страдания, через страдания мы спасаемся, братья и сестры. Я прочитаю такое место. Во 2 Тимофея, во 2 главе написано, 20-21 стихи. 2 Тимофея, 2 глава, 20-21 стихи. А в большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от этого, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Сосуды. Вот здесь сидят сосуды. В Доме Божьем сосудов много. Много сосудов. Как рождается сосуд? Как он появляется? Вот горшечник берет глину, начинает ее мять. Долго-долго мнет. Я хочу, вот через сколько страданий надо пройти глине, чтобы получиться сосудом. Начинает сначала мять эту глину, чтобы она была мягкой, эластичной, чтобы там не было ничего постороннего. Потом накружало, потом начинает лепить, а потом вот этот сырой сосуд в печку. В печке очень жарко. Температура 900 градусов по Цельсию. В это время сосуд уменьшается в размере на 1/6. Вот он был таким, а через печку прошел и стал раз. Уже поменьше. Уже поменьше. Через страдания, пройдя через печку, он уже уменьшился. Уже большое «я» стало гораздо меньше. А потом на этот сосуд наносят глазурь. А потом в печку второй раз. И уже температура 1450 градусов. А потом этот сосуд достают оттуда из печки. А потом наносят какую-то позолоту, какие-то рисунки. И третий раз в печку. И третий раз в печку. И вот сосуд готов. Но у меня дома много посуды. Ну, немного, ну, достаточно, в общем-то. Но у меня есть любимая посуда. Любимая. У меня есть любимая кружка. У меня есть любимая ложка. Есть и ложка любимая. У меня есть любимая чашка. Так вот этот любимый, ну, не меньше, чем раза три. Его сначала в кипяток, в горячую воду, потом в холодную, потом туда еще мыло добавить, потом мочалочкой потереть. Ну, мыть надо посуду. Любимую надо мыть посуду. Вот какая посуда чаще проходит через это? Любимая. Любимая. Братья и сестры, так что, если мы сосуды в Доме Божьем, проходим какие-то переживания, какие-то искушения, какие-то страдания, ну задумайся, это не обязательно за какое-то наказание. Вот мы сразу, наказание. Нет, может быть, ты любимый сосуд. Тот должен быть чистым. Чистым. И Господь хочет пользоваться с тобой ежедневно. Он, конечно, хочет пользоваться, но Он будет пользоваться чистым сосудом. А чтобы быть чистым, надо пройти через страдания. Пусть Господь благословит нас. Я прочитаю, мы закончу слово свое. Иисус Христос говорит: кто хочет идти за Мною, отвергни себя. Возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Аминь.